Неожиданно я встретился с Гусевым и также неожиданно снова очутился в его доме в Трехпрудном переулке. Гремели тарелки, брякали вилки, лопотали что-то бессмысленное итальянские девушки. Девушки были из католической миссии. Они несли в Россию римский обряд, и следствием этого подвижничества был стоящий на столе чинзана. Удивило меня иное обстоятельство. За полгода со времени моего последнего визита в Трехпрудный ничего не изменилось в той квартире. История с итальянцами была похожа на историю с работницей тульского самоварного завода, которую провожают на пенсию. Ей дарят самовар. «Ох, спасибо», — говорит она со сцены, «а то грешным делом вынесу с завода детали, соберу дома, то автомат получится, то пулемет». Дело в том, что в Москве были в те времена две крупные общины католиков — итальянцы и поляки. Эти названия условные, указывают на старинные сплетения судеб, ворох прочитанных книг, географию поездок и адреса друзей, а не на национальность. Мне логичнее было бы быть знакомым с поляками, но судьба не выбирает. Про других католиков я не слышал, но это не значит, что их нет. Видел я итальянцев, собственно, даже не итальянцев, а католиков, что собирали вокруг себя итальянские миссионеры. Видел я их зимой, в пансионатах и летом, в таких же пансионатах. Итальянцев было мало, впрочем, были бельгийцы, американцы, перуанка и несколько настоящих африканских негров. А надо сказать, что настоящих африканцев я любил. Не тех, что развращены войной, а этих, простых и понятных нам работников. Были там итальянские монахи, и бегала взад-вперед визгливая польская женщина. На родине она жила в каком-то маленьком городе на совершенно польской реке Нил. Эта женщина звала всех к себе в гости, но я не знал ни одного человека, который посетил бы берега польского Нила. Как, кстати, не знал ни одного человека, который бы получил от нее обратно данные в долг деньги. Я был единственным непострадавшим от того, что был небогат и денег не давал. Она подставляла под удар, перепродавала слова и обещания множества людей. Эта стремительная комбинация перепродаж и подставок не нова, о ней не стоило бы говорить. Говорить стоит о другой, действительно уникальной черте этой женщины. Полька говорила со скоростью печатного парадного шага, 120 слов в минуту. Ее речь с интонацией швейной машинки, с плавающими ударениями интернационального происхождения, вот что действительно встретишь редко. Появлялась там и другая, но итальянская женщина с русским мужем. Человек этот был с легким налетом бандитской уверенности в жизни. Остальные представляли все республики бывшего СССР. Начальник и основоположник этого дела, отец Лука, был священником. Единственным настоящим священником среди руководителей общины. Отец Лука в Россию приезжал еще давным-давно и распространял тогда посев и грани. Названия парные, как близнецы-братья, без особого значения для современного уха. Собирал он стихи каких-то католических диссидентов. Потом к нему на московские собрания начали ходить разные люди. Как мудрый пастырь, Лука собирал вокруг себя людей не фанатично религиозных, а просто интересных. Разница в покупательной стоимости рубля и доллара была тогда разительной. Лука мог кормить своих заблудших и блудящих овец, среди которых оказались даже удивленные жизнью сатанисты, впрочем, раскаявшиеся. Ввезенный в Россию самовар мгновенно превращался в пулемет. А пока собрания превращались в камлания. В них, как поданных к столу обычных пельменях, щедро политых уксусом, главной приправой была эссенция популизма. Это вообще было общей чертой всей миссионерской деятельности того времени. И это, надо сказать, приносило успех. Община разрасталась, проповеди удавались, количество новообращенных росло. Внутри общины, и это понятно, рождались дети. Их тоже крестили, и дело шло. Атеисты и язычники превращались в прозелитов, оставаясь при этом язычниками и атеистами. Чем-то это напоминало поведение иезуитов в знаменитом романе Гюисманса, что позволяли главному герою заниматься любимыми предметами и не учить нелюбимые, ибо не желали, подражая мелочности светских учителей, оттолкнуть от себя придирками сильный независимый ум. Люди, которых я знал, крестились странно. Был, например, один еврей-математик, который раньше играл в джазе. Теперь, в свободное от математики время, он путешествовал по гостям, временами попадая на собрания общины. Когда он принял католичество, друзья подступили к нему с вопросами, а он ответил вполне логично. «Мне как-то было все равно, а отце Луке приятно». Еще не твердо владея русским языком, на каком-то камлане, происходившем на природе, отец Лука как-то громко возгласил: «Все вы тут, мои овцы в натуре». Впрочем, давным-давно вообще не появилась некая поверяющая. Потом ее снова послали в Россию для укрепления порядка, сменить Луку в руководстве общиной. Что страшнее, кроме руководства, ей отдали общинную мошну. Люди интересные заместились уныло-религиозными. Община начала хереть. Вскоре руководство опомнилось, и все вернулось на свои места. Однако рубль на время перестал плясать с долларом в присядку. Свальная радость религиозных обращений сменилась иными модами. Интересные люди тем и были интересны, что жизнь их была наполнена интересными делами. Они разбрелись, держа в руках фотоаппараты и блокноты, банковские документы и иногда боевую сталь. Они вошли в чужие города, пересели с городского транспорта на собственные автомобили. Кормить их уже было не нужно, они кормили себя и свои семьи сами. Я встречал их в этой иной жизни. Они были разными, но масонская печать католической общины лежала на их лицах. В компании было нас несколько. Про эту компанию есть случайная и мешающая сюжету история. Была еще среди знакомых людей одна женщина, что пела с математиком в джазе. Она имела восточный вид и музыкально-филологическое образование. Но вернемся к Луке. Теперь у Луки был приход в одном областном центре. Была церковь, которую посещало множество негров, что учились в этом городе. Интернациональный это был приход, многоцветный и странный на белом русском снегу. В Москве же община собиралась в маленькой однокомнатной квартире, снятой где-то на Бауманской. Там, на белом пространстве стен, висели застекленные календари, обрезки фресок Джотто. Лампочка без абажура зеркалила в этих стеклах, и где-то под потолком мерно бился, стучал электросчетчик. Или они собирались в другом месте, в большом зале Дворца пионеров. Зал был похож на огромную салатницу, блекло зеленым цветом стен и стеклами множество окон, играющих на солнце. Над этим витал скучноватый призрак коммунизма, вернее, кружка по изучению теории марксизма-ленинизма. Обсуждалось прохождение через игольные уши, говорили о недостаточности этики в христианстве и все по не очень хорошему переводу не очень внятной книги. Сочинитель ее родился в год марша Муссолини на Рим. Он родился в Дезио, а потом преподавал Венечану. Но речь идет не о нем. Речь идет о песнях, перемещениях и музыке слов. Говорили сидящие за столом: «Надо любить Христа», а выходило: «Надо любить креста». Были в этом странные озвуки и ослышки, но угрюмый и скорбный путь православия жил внутри меня. «Ах», — хотела сказать, — «ах, русская земля, и все это происходит на тебе, все это ты принимаешь. Не за Шеломенем ли ты, еси?» Дело было в том, что я любил их всех — басурманов и соотечественников, итальянцев и африканцев. И особенно я понимал это, когда община пела. Община пела, пела по-итальянски, весело так пела. Пели в зале санатория. От этих песен веяло морем и беззаботным запахом жареной кукурузы. Песни эти были клятвой на верность. Совместным пением — вот чем я проверял бы лояльность. Это пение напоминало настоящую Италию, но не северную, а южную. Ни Альпы, ни снег в горах, ни черные на этом снегу силуэты монастырей, ни безымянную розу, а именно море и запах подгоревшего приготовки масла. Южную Италию, никогда не виданную мной, это напоминало. Нетвердая водочная речь итальянцев наслаивалась на гитарный перебор, и песни неслись мимо абстрактной мозаики над фальшивым мрамором пола. В них была память о Федоре Полетаеве и красных бригадах, настоящих красных бригадах, которые были полны надежды на победу и Сталинград. Когда-то, давным-давно, на чужой земле, я слушал «Чао, Белла, Чао», зная, что имеется в виду именно «Прощай, красотка, а если я паду в бою, возьми мою винтовку». И была в этой песне наивность веры в настоящий Сталинград и придуманную Красную армию, и в то, что вот еще потерпеть — и будет всем хорошо. Хотя пели все это не стройно, люди простые, граждане, наоборот, северной Италии. С католицизмом у них отношения были более сложные, сложнее, чем мои отношения с итальянским языком. Однако мы сходились в методах использования этилового спирта и надеждах на братство и интернационализм. Интернационализм проникал повсюду. Он был ответом на всю философию войны, который был пропитан в воздух. Особенно это было заметно в шуршащем и хрипящем эфире, звучание которого я любил с детства. Этот электромагнитный шорох был особенно заметен в чужом, далеком месте. Поэтому сейчас я расскажу про географию звуков и историю электрических помех. Я всегда предпочитал приемник магнитофону. В недавнем или уже давнем прошлом телепрограммы заканчивались в половине 12 ночи, а в полночь вместе с гимном умирало радио. Тогда я уже жил один, и мне казалось, что в этой ночи я отрезан от мира. Содержимое магнитной пленки было предсказуемо, и только радио могло меня спасти. Я уповал на приемник, который в хрипах и дребезге коротковолнового диапазона рождал голос и музыку. Тогда одиночество исчезало. Тонкая выдвижная антенна связывала меня со всеми живущими. В приемнике что-то булькало и улюлюкало, но я знал, что эти звуки будут жить всю ночь, будут продолжаться и продолжаться, и не угадать, что начнется за этим шумом и речью, а что последует дальше. Непредсказуемость и вечность ночного эфира внушала надежду, и приемник звенел в углу единственным собеседником. Голос и одиночество несовместимы. Вот в чем прелесть этой ситуации. В чужих городах самое хорошее время — позднее утро. Запах, высыхающий на траве росы. Время, когда жители разошлись по делам. Поют пернатые, за кустом виднеется что-то хвойное, а там, дальше, в соседнем дворе, облако цветущей вишни. Я сидел и слушал радио. Средние волны были оккупированы французами, длинные — немцами. На коротких царило заунывное пение муэдзина. Иные диапазоны мне были недоступны. Включение и выключение света, работа кипятильника, его включение и выключение — все отзывалось в моем приемнике, кроме голоса с родины. Однажды русский голос в приемнике, как бы в наказание за то, что в первый раз, прокручивая ручку настройки, я им побрезговал, исчез, пропал, превратился в шорох и шелест. Забормотал какой-то другой радиочеловек, которому, казалось, накинули платок на рот. Бормотал, забился он под своим платком. Видно, последние минуты подошли, и, надо сказать, главное, сокровенное. Но ничего не понятно. Уже и его миновала полоса настройки, отделяющая большее от меньшего, будущее от прошедшего. Волна менялась, плыла. Цензурированное уходящей волной сообщение приобретало особый смысл. И совсем в другое время, в той чужой стране, я поймал по какому-то, кажется, именно итальянскому радио, все ту же коммунистическую песню. А песня была не какая-то, какая-то она была лишь в первое мгновение, потому что дальше все было понятно, несмотря на чужой язык. И девушка брала винтовку убитого. Рим был в 11 часов, янки на Сицилии, а дядюшка Джо ворочался в своей России, давя немцев, как клопов, каждым движением. И опять был в этой песне отсвет великой идеи. И все это мешалось с червонными маками у Монте-Кассино да песнями варшавского гетто, русской «Катюшей» да медленно разворачивающимся «Эх, дороги, пыль да туман». Всем тем, с чем люди жили и помирали, когда и где было назначено свыше, просто и с болью. Не героически, в общем. Было у меня одно воспоминание, замещавшее путевые впечатления от никогда не виденной Италии. Эти воспоминания — палочка-выручалочка, особенно в тот момент, когда повествование начинает дробиться и сюжет падает, будто монетка в траву. Итак, у Хемингуэя такой рассказ, вернее, очерк. Едут два приятеля по Италии, останавливаются перекусить в придорожных ресторанах, где к ним подсаживаются немного испуганные проститутки. Испуганы они от того, что Муссолини борется за нравственность и запретил публичные дома. Это фашистская Италия, в которой жизнь только начинает меняться. Трафаретные портреты Дуччи сопровождают приятелей по дороге, и с лозунгов «Вивас» стекает не кровь, масляная краска. Нам эта страна неизвестна. В записных книжках Ильфа приводится такой диалог. «Что у нас, товарищи, сегодня в Италии?» «В Италии у нас фашизм». «Нет, товарищ лектор, у нас фашизма нет. Фашизм в Италии». Ильф иронизирует над языком политпросвета. В оригинале было написано «Германия», но тогда, в 1939 году, на мгновение Германию возлюбили. Диалог из записной книжки отдает мистикой. В нем есть много того, что наводит на размышления. История фашизма в моей стране была неизвестна, вернее, она была спутана, и многие вещи рассказывали скороговоркой. Я помнил фильмы «Висконти и Феллини», смешной топот фашистов, бегущих по пыльной площади маленького городка. Есть редкие, но известные всему человечеству личности, даты смерти которых помнят лучше, чем даты рождений. Специалисты помнят, что Гитлер родился в 1889, а Муссолини в 1883. Но все остальное человечество помнит год смерти, один и тот же, 45-й. Итальянский фашизм принято считать опереточным. Рассказывают, например, такой анекдот. Незадолго до начала политической деятельности безработному тогда Муссолини предложили завербоваться на работу в Южную Америку. Он сказал, что посоветуется с судьбой, и кинул монетку. Гадать о случайности – все равно, что воображать карту Европы в том случае, если бы Гитлера приняли в Академию искусств. С 22 по 43 он был диктатором Италии. Есть такая история. В 1934 году, после убийства Дольфуса и попытки нацистского путча, Италия двинула свои войска к границе, и Гитлер был вынужден отступить. Аншлюс отложили на 4 года. Итальянец, закоченевший в русском снегу на Северном Дону в последних месяцах 1942 года, вызывал даже некоторое сочувствие. «Ты-то куда, брат? Зачем?» А в своем прошлом два американских путешественника все едут и едут. Фашист на велосипеде штрафует их, манипулирует квитанциями, хочет нажиться на своей фашистской должности. Он чем-то более симпатичен, чем пунктуальный немецкий шуцман. «Ке ти диче ла патрия?» «Что говорит тебе Родина?» Так называется этот рассказ. На вопрос «А ки Италия?» «Кому принадлежит Италия?» На этот вопрос, на который маленький фашист с плакатов гордо отвечал «Нам», теперь могли отвечать только победившие. Так во мне существовал рассказ Хемингуэя. Два человека путешествовали по Италии. Представлялись немцами. Это почти знамение. Но войны еще нет. Муссолини вытаращенными глазами смотрит со стен домов на 27-й год 20 века. А теперь, сидя среди католиков, 19 апреля невнятного года, в годовщину восстания в Варшавском гетто, я слушал другие песни, которые на идише пела одна девочка. Она не говорила ни на одном из языков, что были известны мне, а я не говорил на ее наречиях. Вокруг пустой комнаты в пригороде текла интернациональная ночь, простыня мокра и горькие небогатые французские сигареты. «Не говори, что ты идешь в последний путь». Вот какие были слова в этой песне еврейских партизан, а мелодию для нее стащили у братьев Покрас. Ну, так, по крайней мере, говорили. И песни варшавского гетто текли вместе с ночью, растворяясь в утре. Горели глаза девушки, и песня длилась. Общинное, обобщающее чувство. А проповеднические и религиозные песни этой общины я не любил. Как-то так же вдалеке от родины я нашел, вращая ручку приемника, загадочное трансмировое радио. Что в нем было транс, оставалось загадкой. Оно, по сути, было вне религии, вне протестанства и католичества. Не знаю, кто его финансировал, но, несмотря на псалмы, жившие во множестве на радиоволне, идея воплотилась в нем вполне атеистическая. Но все эти безнадежно сопливые песенки о Боге тоже находили своего слушателя. Находили слушатели и песенки в стилистике вокально-инструментальных ансамблей. Было там что-то вроде «Все грехи смывая, обнажая сердца». Диктор, перемежая электронно-струнное внезапной речью, внятно и четко произносил: «И вот ангелы полетели в обратный беспосадочный путь». И на той же волне вдруг, после слов «И вот обеспечил его дочь», заиграла веселая музыка. Нет, даже не музыка, а музычка со словами «Мне радостно светло, все удалилось зло, все это потому, что я служу Христу». Я разглядывал религиозный песенник, где была «Alma Redemptoris Mater» и «Над Канадой, над Канадой», «Священный Байкал и Смуглянка», «Мишель» и «Ой, полным-полна коробушка», «Гуантанамера» и «Он твой добрый Иисус», «По Дону гуляет» и «Ничьяка месячна». Была даже итальянская песня, совершенно нерелигиозная. С первой строкой «Я искал всю ночь ее в барах». Было в этом сборнике все, то есть не чистота стиля, а может его отсутствие. Именно за эту южную безалаберность и нестрогость форм я любил моих католиков. Песенник напоминал мне старую коллекцию магнитных пленок, шуршащее собрание звуков. Я разбирал эти пленки перед отъездом на это католическое собрание, успев в последний раз их прослушать. Сначала была выброшена давно умершая начинка знаменитой яузы. Короб, сделанный из фанеры, я оставил. В нем была основательность давно утраченного времени. Этот покойный магнитофон на прощание подмигивал зеленым ламповым глазом, урчал, орал, но службы не нес. Постигла его участь всех дохлых пушных зверей. Комната освещалась уже магнитофоном, купленным мной на первую зарплату в 40 рублей. Цифры эти утеряли значимость, точь-в-точь, как звуки слов «посев» и «грани», как расстояние от Земли до Солнца. Нулем больше, нулем меньше, какая разница? Потрескивала коричневая пленка, рвалась безжалостно. Были и вовсе технические бобины, что нужно было приворачивать к промышленному магнитофону неизвестной мне конструкции какими-то болтами. Плывущий звук записей действительно плыл, с неверной скоростью 9 или 19 сантиметров в секунду. Со старых пленок звучала мелодия прогноза погоды, присвоенная моим детством. Неизвестный голос, чужой вкус, чужая подборка, никогда не узнать, кем сделанная. Внезапно в песне вмешивался чужой голос, произносящий «Для политичного життя в Радянском Союзе», инкриминировав, Андрей Аманрик заговорив. Затем шли позывные немецкой волны. Это чередовалось с записями музыки, сделанными с радио, судя по акценту американского. На умирающей пленке остались все повороты ручки настройки. Бит, хит-парад 1961 года, а вот битлы. Никто этого больше не услышит, потому что пленка осыпалась. На поверхности магнитофона лежала кучками магнитная труха, все, что осталось от звуков. Основа была хрупкой, пленка рвалась непрочитанными кусками. Раз-раз-раз, кто-то пробовал микрофон, и это были домашние записи. Может, это был голос моей матери, а может, отца, потому что различить это было невозможно. Различия уже расплылись-уплыли. «Глядите-ка, удильщик!» — это произносил председатель КОАП, записанный с радиоволны прототип будущих телепередач. Длилась на пленке история Комитета охраны авторских прав природы. Передача ныне прочно забытая. Бременские музыканты, Высоцкий, непонятные приблотненные одесситы, фортепианный раскат Шуберта. И опять безвестные подражатели битлов, Калифорния, что надо писать транскрипции «Калифония», и ничего этого больше не будет. Это были звуки радио, электромагнитная волна, сохраненная магнитным слоем, что шурша покидал хрусткую пленку. Отзвук, звук, треск ее, рвущийся и безголовым диплодоком, проползающий между валиков и катушек, длился. Но лейтмотивом моего повествования стала история о католиках, и пение в ней лишь вставной эпизод, в котором движение музыки есть движение человека в пространстве, движение времен мимо окон и дверей. Голос католических миссионеров возвращал меня к реальности. «62-я!» — восклицал монах. Это была страница в песеннике, которую нужно было открыть, чтобы те, кто не знал текста, могли петь хором. «Чтобы хорошо петь, нужно замолчать», — сказал нечаянно проговорившись, погруженный в свои мысли мой сосед-богослов. В этой фразе было нечто от китайской мудрости, вроде рассуждения о хлопке одной ладонью. Европеец бы сказал «сперва замолчать». Была в моей жизни намертво запомнившаяся история про хлопок одной ладонью. Рассказывал ее, кажется, Джилос. После Второй мировой войны в Югославии, как и во многих странах Востока Европы, были часто парады. Даты были общими — весенние — 1 мая, осенние — 7 ноября. Одна дата была различной — День освобождения, независимости или первого шага в социализм. И вот в день парада инвалидов сажали на трибунах рядом и однорукие аплодировали шествию. Они хлопали своей единственной ладонью, а единственную ладонь соседа. «И хрен вам!» «Вот она, правда!» — шептал я в пустое пространство перед собой. «Хрен вам!» — говорил я неизвестно кому, отрицая неизвестно что, и слезы закипали у меня в глазах от таких мыслей. Но вернемся к итальянцам. Немаловажно, что это была итальянская община, и именно с гитарой. Нравы были вольные, пили много, но однажды в ночном коридоре один итальянец дал пощечину пьяной русской девчонке. Разозлила его нетвердая девичья походка. «Путана!» — кричал он вдогон. Выходило, впрочем, «путака». Может, это был диалект, я не знаю. Сильно возмущен был итальянец, а зря. Нечего было возмущаться. Житейское было дело, прихожане всегда грешны. Сам-то он понимал толк в жизни. Несмотря на то, что был монахом и ложился рано, видимо, в соответствии со своим монашеским уставом. Одна барышня, зашедшая к нам в гости, говорила: «А, это к вам Карина заходила. Важно, спит ли она сегодня с итальянцем, потому что если нет, это хорошо, а если да, плохо. Дело в том, что итальянец живет точно над вами, и если они вместе, то она лежит рядом и переводит ему все наши разговоры. Слышимость, знаете ли, тонкие перекрытия». Наша гостья была, надо сказать, девушкой необычной, знавшей латынь и несколько лет учившейся в тех местах, о которых так много писал Карамзин в своих письмах. Жила она в Москве, в какой-то католической церкви, и однажды звонила мне оттуда, разглядывая с ложа во время разговора алтарь и скорбно заломленные руки статуй. По католическому телефону слышно было плохо, хотя разговоры были вполне богоугодные. А после общинного пения я гулял по тропинке вместе с богословом. Я спокойно беседовал с ним, отстраненным и тихим. «Владимир Александрович», — предлагал я, — «а не провести ли нам время в богоугодных беседах? Мы говорили о Евхаристии, совершаемой инославным священником, и постановлении Синода от 16 декабря 1969 года. Очень странные богословские вопросы обсуждали мы тогда, забираясь в такие дебри, что и не снились Арамису с его толкованием одного места из блаженного Августина. Еще я рассказывал ему про то, как мне недостает четких формул марксизма, его понятного и вместе с тем мистического языка. Думал я при этом о старости. Это был образ поэтический, не страшный. Думал о том, как я все забыл, все языки и названия. Звуки чужой речи снова превратились в шарады. Французские склонения путались с немецкими. Стучало по ним английское интернациональное слово. Это был невнятный шорох языка, похожий на шорох эфира. Хрип иноземных дикторов, отъединенных от слушателя бесконечными воздушными путями. А сидя в зимнем пансионате и ожидая возвращения моих приятелей, я читал Карамзина. Русский путешественник двигался в западном направлении, а я примерял на себя его судьбу. В западном направлении я уже перемещался достаточно. Раньше, в прежней жизни, двигался на восток, а теперь приглядывался к южной стороне. Лотман писал как-то, что в древности путешествие было или паломничеством, или антипаломничеством, то есть можно было двигаться либо в грешное место, либо в святое. А просто так путешествовать было нельзя. Поедешь в святое место — просветлеешь, спустишься в земную дыру — потеряешь спокойствие душевное. Святость жила на юге, у Афона, рядом с византийскими и палестинскими святынями. Дурное лежало на закате. Двинешься к востоку — приобщишься к добру, отправишься за солнцем — спустишься в ад. Пересказ тянулся, длился, как мои бестолковые путешествия. Оставалось непонятным, к какому типу земель отнести север, утыканный вросшими в камни, озера и леса, монастырями. Система координат имела плавающий ноль и плавающую запятую. Путешественник у Карамзина лишен изумления. Он все знает наперед, из книг, картин и театральных постановок. Была и у меня такая же история. Несколько лет я писал роман, в котором были страны, которых я не видел. А как посетил, так не изменил в тексте ни буквы. Лотман говорил о двух утопиях, что описаны Карамзиным, швейцарской и английской, где первая есть утопия разумно регламентированного общества, а английское общество есть общество сребролюбия. Карамзин, в споре «Россия или Европа», замечал оптимистично: «Россия есть Европа». Время вылилось вон, и теперь непонятно даже, что есть Россия. Границы изменились, и изменились правила. Он писал не реальные путевые заметки, а создавал тот самый идеологический конструкт. В них смещено время пребывания в Париже и Лондоне, додуманы обстоятельства и персонажи. Таким образом, мыслил я, в Виндзорском парке, разбирая свои чувства и угадывая те, которые со временем будут моими. Так происходила операция обратной той, которой я занимался в Москве, конструируя свою Европу. Можно придумать собственные впечатления, когда вернешься за письменный стол. Впечатления замещаются, вскоре подлинных не отличить от мнимых, как перепутанную мебель в мемориальном музее. Так мешаются дорожные звуки в памяти, стук колес, звяканье ложечки в стакане, гудение самолета, расталкивающего воздух. Причем Карамзин писал совсем как мой компьютер, который то и дело предлагал мне заменить «верх» на «верх». Я примерял Карамзина на современность. В 1820 году Карамзин произнес по поводу Испанской революции «боюсь крови и фраз», и я разделял это суждение. В этом не было особого открытия, так говорят о вреде курения. В ученых книгах говорилось, что вопреки Петровско-Ломоносовской традиции государственной службы, как общественного служения, Карамзин вслед за Новиковым опирается на служение частное. Может, в этом корень карамзинской эстетики, того, что поэт делает с пейзажем, то же, что земледелец с садом. Говорилось в этих ученых книгах также, что в XVIII веке существовал гибридный тип путешествия, образцом которого являются писания Дюпати, которые я, конечно, и не думал читать, и, собственно, стерновские странствия. Я немного понимал в этом. Слова теряли смысл, превращаясь в звук. Я старался не обращать внимания на фразы типа «Запад есть идеологический конструкт», снова возвращаясь к тому, что почувствовал давно. Термины были для меня лишь звуками, но буквы в книге хранили чужие дорожные впечатления. Записывал свои впечатления Карамзин так. Гердер невысокого росту, посредственной толщины и лицом очень не бел. И память услужливо, действительно услужливо подсказывала то место из энциклопедии русской жизни, в котором говорилось об Иоганне Готфриде Гердере. Берлин же, что был тогда городом незначимым, Карамзин нашел до чрезмерности вонючим. Берлин. Видел Карамзин и Гёте, видел через окно и нашел, что гётовский профиль похож на греческий. В Страсбурге он обнаружил на колокольне и следующие русские надписи. «Мы здесь были и устали до смерти. Высоко. Здравствуй, брат-земляк. Какой же вид!» И хорошо понимал механизм их появления. Были в моей жизни люди, которые говорили о путешествии за границу, как о некой гигиенической процедуре. Давно, дескать, не ездили, произносили они с интонацией стоматологического разговора. Надо бы прокатиться за кордон, пивка попить в Мюнхене, на Кипре погреться, поплавать с аквалангом в Тунисе. После обильного ужина они начинали дружить с русской письменностью, короткими простыми словами. Видел и я похожие надписи в разных странах. Например, как-то обнаружил в Иерусалиме знакомое трехбуквенное слово напротив голландского посольства, а в Брюсселе обнаружил его рядом с писающим манекеном. Тем и хорош русский язык, что в нем состояние души можно обозначить долго, а можно и до чрезвычайности коротко. Об этом много написано, но самодеятельная кириллица в чужих городах меня не радовала. Русский путешественник должен марать бумагу, а не иностранные стены. Существительные должны быть дополнены глаголами, между ними обязаны рыскать прилагательные, предлоги стоять на своих постах, а флексии отражать взаимную связь их всех. И суть не зависит от количества букв в словах. В наших словах звук и ясность речи, пение гласных и твердая опора согласных. В них дорога между смыслами, в них прелесть путешествия и тайна частных записок русского путешественника. Карамзин писал дальше. Представляли драму, ненависть к людям или раскаяние, сочиненное господином Коцебу, ревельским жителем. Автор осмелился вывести на сцену жену, неверную, которая, забыв мужа и детей, ушла с любовником. Но она мила, несчастна, и я плакал, как ребенок, не думая осуждать сочинителя. Сколько бывает в свете подобных историй. Для меня это была история литературной Лилит, предваряющей появление Анны Карениной. Однако меня посещало и иное наблюдение. Когда я тыкал карандашом в женские романы, систематизировал и классифицировал, я вдруг замечал, что начинаю любить этот жанр. Как Штирлиц, проведя много лет в Германии, обнаруживает, что начинает думать как немцы и называет их «мы». И вот, читая женские романы, я улавливал сентиментальное движение собственной души, переживание, что иногда заканчивается закипанием в уголках глаз, пристенным слезным кипением. Я дочитался Карамзина до того, что иногда писал в дневнике его слогом. В баре спросил я коньяку, женщина ответствовала, что его мне не даст. «Отчего же? Коньяк фальшив, выпейте лучше водки». Но водки душа моя не желала, водка была мне чужда. Ее я пил достаточно на протяжении нескольких дней. Однако ж пришлось пить. «Понеслась душа в рай», как говаривал любезный приятель мой, один литературный человек. Однажды мы приехали к католикам зимой. Стояли страшные морозы, потрескивали от них ледяные стекла. Я вспоминал то, как несколько лет назад жил на чужой даче. Это было мной многократно пересказано и несколько раз записано. Память превращалась в буквы, и реальность давних событий уменьшалась. Текст замещал эту память, точно так же, как этот текст заместит удаляющийся вдаль памяти трескучий мороз. Времена сходились, чувства повторялись. Время текло, и также одинаково события протекали мимо меня летом и зимой. Мы взяли с собой на католический семинар изящную барышню. В дороге она рассказывала нам о светской жизни. Среди событий светской жизни главным было посещение бани вместе с какой-то рок-группой. Потом она увидела полуразрушенный пионерский лагерь. С мозаики в холле на нее печально глядела девочка, не то узница чьих-то концлагерей, не то чернобыльская жертва. В руках у девочки был весь в скрученных листьях фаллический символ, печальный и увядший. В комнатах, расписанных по обоям англоязычными надписями со множеством ошибок, стекала по стенам плесень. Кучки комаров выжидательно замерли на потолке. Изящная барышня стала похожа на мозаичную фигуру из холла. Она окаменела от ужаса. Жухлый цветок в ее руках, правда, отсутствовал. Приятель мой принес откуда-то второй матрас и спал под ним вместо одеяла. Зимние комары сидели на этом матрасе, терпеливо ожидая, пока он высунет из-под него ухо или нос. Впрочем, другой мой спутник обрадовался. Он радостно подмигнул мне. «Теперь-то он будет храпеть в волю, зато мы ничего не услышим». Печальная светская барышня слонялась между общинными людьми, а мы рассуждали о том, пропустить ли утреннее камлание или отправиться петь икосы и кондаки. Приятель мой, между тем, обхаживал какую-то бабу. Это была именно не девушка, а хорошая русская баба. Лицо ее было простым, русским, будто рубленным из дерева. Она, кажется, была в прошлом гимнасткой. Я представлял себе, как, предварительно подпоив ее за беседой о гороскопах, нравственности, прошедших и канувших изменах, он, наконец, дождется ее движения к сортиру, плавного перемещения, в итоге которого – он втиснет проспиртованное тело, несчастную большеголовую девочку гомункулуса, в кабинку, прижмет к фанерной стенке и, торопливо двигаясь над техническим фаянсом, будут они решать задачу двух тел. Потом я представил себе, как без вскрика, без стона, тяжело дыша, они рассоединятся. Наконец они вернутся, шатаясь, как усталые звери, и будет применен к ним вековечный вопрос рассуждения философов – отчего всякое животное после сношения становится печально. Ночь кончалась. Искрился в свете фонаря снег, хрупал под ботинками припозднившихся, возвращающихся по номерам людей. Или, может, этот дождь молотил по крышам бывшего пионерского лагеря. Длилось скрученное в мокрый жгут лето. Длилось, будто писк тоскливого комара. Как-то в неясное время года, когда погода менялась каждый день, то подмораживало, то какая-то жижа струилась под ногами, мы отправились на очередной католический семинар. В Москве было полно сугробов, мы ехали в областной центр довольно долго и кривыми путями. Католическая община видоизменилась, появилась провинциальная молодежь, многочисленная и малоинтересная. Возникли новые лица, девушка с оскорбленным лицом, вернее, с лицом, побледневшим от неведомых оскорблений, девочки с острыми лицами. Неразличимые лица своры противноголосых мальчиков, аскетичное лицо молодого сумасшедшего, похожего на левита. Как-то, приехав к отцу Луке во Владимир, я возвращался обратно кружным путем через Муром. Словарь областных и старинных слов в приложении книги Илья Муромец предварил это путешествие странной мантрой. кабы дает Добрынюшке по Тяпышу и прибавил бы Добрыне по Алабышу. Илья Муромец был странен. Про него писали Буслаев и Веселовский, Миллер и Проб. Пушкин зачем-то сделал его дьяческим сыном. День его был 19 декабря. Он возглавляет всех русских богатырей, что будто пограничники встали на Васнецовской картине. Его подвиги нумерованы, как подвиги Геракла, причем всегда кровожадны и многосмертны. Вот он орет в чистом поле неведомому противнику. «Дам тебе по ушину, будет в спине отдушина. Дам в висок, посыплется песок», а потом вваливается в избу. «Ты бы, старушка, не училась много богатыря спрашивать, училась бы кормить да поить, на постелю спать уложить». Он страшен и брутален, помесь Гаргантюа и Пантагрюэля, татарина и его лошади. Мне очень нравилась история про освобождение Константинополя от идолища поганого, где все сказочно, а в итоге Илья Муромец допивает за каликами свое же пиво. Теперь он лег навсегда в Антониевой пещере Киево-Печерской лавры. В его теле ковырялись археологи и, не разгадав ничего, только добавили туману. Оттого я заехал в Карачарово. Так вот, на узкой улочке стоял кривоватый дом с мемориальной доской. К нам вышел пузатый и веселый хозяин. Хозяин сокрушался, что когда делали газовое отопление, сломали печь. Он решил сложить ее заново, видимо, чтобы лежать по завету предков. Была у хозяина мечта — сидеть на печи и принимать от туристов живительную воду. Это толстый человек, веселый и жизнерадостный. Работал он где-то на ненужной работе и больше любил попариться. Баньку, кстати, что стояла через дорогу, ближе к Клязьме, сложил сам. Была у него своя правда. Потом он показал фотографию предков. Старик с котом сурово смотрел в объектив. На старике была фуражка с высоким околышем. Старуха печально глядела в сторону. Эти старики были похожи на немецких крестьян, которых я видел на фотографиях Августа Зандера. Был такой кёльнский фотограф. На его фотографиях крестьяне стояли во фраках на борозде, в тех фраках, которые они надевали только на свадьбы и похороны. Этих крестьян и их фраков уже нет. Их всех смело время. Они легли в своей пашне под английскими бомбами. Их переодетых в лягушачью форму вморозило в подмосковную землю, а вот взгляд у них был такой же, как у муромских старика и старухи. Мы говорили об исторической личности, то есть о том, что, судя по костям, Илья Муромец действительно долго болел в детстве, что-то с позвоночником у него было. Но вот предсказание калик о том, что он не умрет в бою, не сбылось. Сунули ему в грудь какое-то боевое железо, и стал он героем двух стран. Одной независимой, а другой незалежной. Причем никто не знал, где настоящий Илья Муромец, где придуманный, где он из былины, а где слупка. Приходилось признать, что все настоящие. На выезде из города стоял бронепоезд Илья Муромец, вернее, какая-то его часть. И было известно, что местный народ, разъезжавший на нем, намолотил немало басурман. И даже спалил один такой же германский бронепоезд. Так они стали сочетаться по-новому. Илья Муромец и огнедышащий дракон, современное чудо-юдо. Впрочем, в воздухе носилось предчувствие беды. И правда, скоро отца Луку выслали из России. Вернее, не впустили обратно после побывки в итальянском доме. Поговаривали, что кто-то боялся, что отца Луку назначат епископом огромной территории к северо-востоку от столицы. Но я думаю, все было проще. Лука раздавал лекарства для больных гемофилией. Я видел много этих печальных людей и много разговаривал с ними. В указанные дни они выстраивались в очередь к миссии. Некоторые приезжали из ближних городов, а кто-то из дальних, за Окой. Отец Лука раздавал лекарства бесплатно. Отец его был крупным фармацевтом. Но наверняка было много людей, не в пример веселых, которым эта бесплатная раздача не нравилась. Но тогда еще все было по-старому. И молодежь была интересна моему приятелю. Он познакомился с какой-то новой несовершеннолетней прихожанкой, начал по своему обыкновению с ней толкаться и возиться. Но та, однако, оказалась боевой, и в результате возни поцарапала его и покусала, а удовлетворения не обеспечила. Однако спустя некоторое время, когда мы снова попали в ту же местность, оказалось, что какой-то яд попал в кровь прихожанки, и она воспылала любовью к пришельцу со всей силой несовершеннолетних чувств. Она пригласила нас на дачу, и оказалось, что там уже накрыт стол, суетилась мать с бабушкой. Отец в милицейском кителе вышел знакомиться и радостно сообщил, что в доме 20 стволов нарезного оружия. «Сейчас, — думал я, — сейчас родители выбегут из комнаты и благословят моего приятеля с боевитой прихожанкой, как в чеховском рассказе, портретом писателя Ложечникова». Оказалось, кстати, что милицейский человек держал в доме дюжину ружей. С приятелем моим, впрочем, все обошлось. Ему только подарили козлиную шкуру. Хотя, может, это был намек? Мое же дело было писать. Но я писал почему-то о прошлом путешествии, долгом и странном. В тысячах километрах от заснеженных домиков на окраине областного города, в горах Райского полуострова. Мы съездили к одной местной церкви, которую я чрезвычайно любил. Был я там много, страшно подумать, сколько лет назад. Приятель мой посадил к себе в машину другую прихожанку отца Луки, негритянку из Анголы, и плотоядно смотрел на нее, вместо того, чтобы смотреть на дорогу. Однако негритянка оказалась многодетной супругой какого-то пуэрториканца. География сошла с ума. Африканка жила посредине России, пуэрториканец в Америке, а я трясся в чужом джипе по ледяному полю. Негритянка прыгала на переднем сиденье, взмахивая ворохом своих тонкоплетенных косичек. Я же был похож на попа в вертепе, точнее, на попа в борделе, всклокоченного и хмурого попа. Товарищ мой купил кассету с духовными песнопениями и гонял ее в своем джипе, открутив громкость на полную. Суровое пение неслось над белой дорогой. Старушки по пути, увидев в машине негритянку и хмурого длинноволосого мужика с бородой, крестились. Церковь, как и положено, стояла на своем месте и вела к ней узкая расчищенная дорога. Я шел по этой дороге в прежней жизни, и не поймешь, как именно я изменился. Изменилось все и все. Тогда, между прочим, я думал, что церковь стоит на острове. Была зима, и я шел долгой дорогой в снегу. Не изменилась лишь книга по архитектуре этого княжества, что я брал с собой в дорогу тогда и взял с собой теперь. Только обились края, и стали вылетать напрочь мелованные толстые листы. Караульная старушка открыла нам храм, где уже несколько лет возобновились нерегулярные службы. Батюшка у них был свой и жил рядом, кажется, при монастыре. Было снежно и туманно. Внутри церкви пар рвался из ртов. Сходство с внутренностью морозильника усиливали белые каменные стены, покрытые инеем. Я поставил одну свечку за упокой и еще две за здравие. Но уже попискивала от холода толстая негритянка, и надо было ехать дальше. И вот я снова сидел с ними, растерявшими свое католичество. Время снова щелкнуло, в дверь постучали, и меня позвали к соседям в гости, в одну из одинаковых, как близнецы, комнат, комнат без истории. Оказалась рядом со мной черноволосая женщина, поющая джаз. Она была низенькая, быстрая в движениях, со своей историей, филфак, сандинисты, отец-искусствовед или архитектор, невнятная работа, лет 30, сигареты и коньяк, время проходит, подруги замужем, разговоры знакомых и полузнакомых. Я знаю его уже 10 лет, и он все такой же пубертатный мальчик, незатейливый кадреж и суетливое перепихивание. А итальянки слушают этого мальчика, и вот оказывается, что они живут рядом. «Марсия, привет! Сабрина, чао!» И телефоны уже записаны, и забиты стрелки на воскресенье и следующую субботу. Пропеты «Катюша» и «Вернись в Сорренто». Только один из гостей, которого я знал лет 10 назад, был с пустым рукавом. Он потерял руку при обстреле Кабульского аэропорта. Он потерял руку, именно потерял, а не оставил, не положил и не забыл. Веселый это был человек. Глядя на него, я думал, что вот этот эпитет заменяет имя. Особый вид прилагательного, указывающий на отсутствие детали, заменяет подробное описание человека. Безрукий – потерявший руку, безногий – потерявший ногу, безумный – потерявший рассудок, лысый – потерявший волосы. Все они есть среди моих знакомцев, все они сидят рядком и требуют описания. От них не остается имен, как и от тех бесчисленных мужчин и женщин, которых я когда-то видел, только свойства. А впрочем, все так же кулинарствовал мой приятель, все так же терзал гитару хозяин, и так же, ближе к полуночи, сгустился из наполненного сигаретным дымом воздуха Зигмунд Фрейд. Сначала говорили об экономике, о Deutsche Bank, говорили о льготной ставке развития. Потом компания начала обсуждать, как бы ей, компании, сходить в баню и там всласть налюбить своих подружек. Молодые люди, залитые водкой, спорили о том критерии, по которому нужно приглашать в баню мужчин, по количеству и качеству женщин, которых они приведут с собой. Часы остановились, и я чувствовал себя участником разговора, тянувшегося уже много лет. Однажды сам Гусев, в другом месте и в другое время, сказал мне об этом вполголоса, отвернувшись от стола. «Меняются люди, проходят годы, распадаются государства, но разговор остается одним и тем же. И вот сейчас, слушай, кто-нибудь вспомнит о недорогом алжирском вине. Даже если этот вспоминатель исчезнет, место его неминуемо займет другой, и призрак алжирского вина вновь явится собеседником». Так же было и здесь. Стол стал, правда, побогаче, но, сидя под портретом худосочного юноши с саксофоном, я также наливал и закусывал. Мой безрукий сосед по столу рассказывал, как, познакомившись с некой образованной девушкой, он отчего-то стал выдавать себя за повара ресторана «Пекин». Но в особенностях китайской кухни этот человек был осведомлен мало и оттого представился лучшим кофе-глиссировщиком Москвы. Чтобы разбавить свой рассказ, он признался даме, что когда в ресторанном оркестре не хватает музыканта, он покидает кухню и начинает лобать на саксе. «И на каком же саксофоне вы играете?» — спросила вдруг его новоприобретенная знакомая. Тут он понял, что погиб. Откуда ему было знать, какие саксофоны бывают на свете? Ему, все время думавшему, что Армстронг играл именно на саксе, а не на трубе, как ему объяснили впоследствии знающие люди? Но делать было нечего. «Да я на всех», — сказал он уверенно. «Кто из наших отсутствует, за того инструменты сажусь. Мне расплюнуть». Теперь этот рассказ стал для него историей. Он исполнял его, смеясь, а пустой рукав вылез из кармана пиджака и жил самостоятельной жизнью, взмахивая в такт словам. Безрукий был весел и снова рассказывал что-то о любви. Но я не хотел говорить не то что о любви, а даже о влюбленности. Например, я встретился со своей старой знакомой. Встав с бульварной скамейки, она неожиданно поцеловала меня куда-то в висок. Мы были знакомы уже лет 10, и тогда, в начале нашего знакомства, я даже был влюблен. Меня волновала ее жизнь. Путешествия с этюдником, горные лыжи и еще несколько примет существования, так не похожего на мое. И еще поражала странная уверенность в том, что мир служит ей. Уверенность, которую многие не выносили. Полчаса спустя я сидел у церкви Архангела Гавриила. На скамейке рядом со мной лежали банановые шкурки и стояли бутылки с газированной водой. Одна дожидалась моей знакомой. Я смотрел на рваное апрельское небо и думал о расставании. А была у меня в жизни иная любовь. И упустил я ее. Упустил-выпустил, будто раскрыв кулак с воробьем, потому что не было мочи терпеть. Спустя довольно много времени, несколько жизней вперед, у меня дома раздался странный звонок. Это звонила другая женщина, милицейский дознаватель. Она так и представилась сразу, и я ощутимо напрягся. Дознаватель сразу назвала знакомую фамилию и спросила, когда я видел ту свою старую знакомую. Я честно, но быстро, экономя чужое терпение, описал бульвар, скамейку и назвал приблизительную дату. «Она пропала», — сказала дознаватель без всякой интонации. «Когда?» «Но я все уже понял». 3 года назад. Я обзваниваю всех по ее записной книжке. Вышла с дачи и исчезла. Значит, ничего не слышали?» 3 года. 3 года. Это был срок. За 3 года она, наверное, окончательно стала частью подмосковной земли. Наверное, хитрые новые технологии могли бы вернуть ей прежнее имя, но я понимал, что надежды на это нет никакой. И этот несостоявшийся роман, в котором был какой-то привкус безумия и странность поступков, остался в прошлом. Чужие смерти и исчезновения были тогда делом привычным. Я с некоторым усилием заставил себя не думать, что там случилось 3 года назад среди дачных поселков. Что бы там ни было, мир все равно оставался после этих исчезновений неполон. Он царапался острым обломанным краем, хотя иная любовь и иные расставания наполняли ее. Боль эта, до и после расставания, жила во мне, вечная, будто надетая на шпиль меньшиковой башни небо.